Человек, который думал, что он хозяин. Телефон опять курлыкнул. На сей раз это звонил Никодим, взволнованный и даже слегка ошалелый. «Антон Антонович, вы не могли бы приехать сейчас?» Честно говоря, у меня душа ушла в пятки. Мне в тот сумасшедший день не хватало только еще каких-нибудь сюрпризов с Сошниковым. «Никодим Сергеевич, что случилось? Вам лучше самому». Никодим шмыгал вечно мокрым носом и от обилия непонятных мне чувств буквально приплясывал там, на той стороне проводов. За нос я его не мог корить. Проведя 5 минут у них в больнице, я понимал, что, сидя в ней целыми днями, не быть вечно простуженным нельзя. Но вот за это бестолковое подпрыгивание мне всерьез хотелось его вздуть. Взрослый же человек, скажи же толком, в чем дело? Злой я был до нельзя. Отвратительное настроение. От переутомления еще и раздражительность подскочила выше крыши. Вам лучше приехать и посмотреть самому. Никодим Сергеевич, объясните, я очень устал, и я не хочу лишний раз выходить из дому. Вы что, газет не читаете? Конечно, не читаю. Что, я рехнулся газеты читать? Да вы не бойтесь, тут ничего худого не стряслось, наоборот. Просто я не хочу вам портить впечатление, это надо видеть. Ладно, в конце концов, что я теряю? Здесь торчать в унынии, то и дело бегая к окошку смотреть, редеет ли толпа, или наоборот, прибывает. Тоже не отдых. «Буду», — угрюмо сказал я. Вот и замечательно, — обрадовался Никодим. Я вместо ответа повесил трубку. Меня задержали. Когда я вышел на улицу, и сырой ветер, нашпигованный колкой, зябкой моросью, окатил меня с головы до ног, и я побрел ему наперерез. Из аккуратной ухоженной «Тойоты», которой прежде я у нас во дворе никогда не видел, навстречу мне вышел моложавый и поджарый, не по-нашенски спортивного вида, человек средних лет, и пристально, как бы сопоставляя мою физиономию с неким мысленным прототипом, уставился на меня. Процесс сопоставления оказался коротким. Человек приветливо заулыбался. «Антон Антонович?» — проговорил он с едва уловимым акцентом. «Я был уверен, что вас застану. Я приехал посмотреть эту странную демонстрацию, и уже я решился вам позвонить, но вот и вы. Как у вас говорят, на ловца и зверь бежит. Позвольте представиться, Лансалет Прат, сотрудник американского консульства. Занимаюсь культурными связями». «Опаньки», — сказал я себе. «Я хотел бы спросить у вас несколько вопросов. У вас найдется 1/4 часа?» «Разумеется», — ответил я. Опасности я не чувствовал. «Очень ветрено сегодня», — сообщил он. «Я предложу вам, например, укрыться в моей машине. Не бестактно?» «Не бестактно. Хотя мы можем, например, подняться ко мне. Весь путь займет всего 2 минуты. Благодарю за гостеприимство, но мне не хотелось так вот сразу доставлять вам какие бы то ни было хлопоты. Возможно, чуть позже». «Чуть позже почту за честь». «Что ж», — проговорил я, — «вольному воля». «Спасенному рай. Кажется, так?» — ослепительно улыбнулся Прат. «Эх, и зубы у них там куют, на вольной Оклахомщине. Или откуда он?» Мы спрятались в салоне «Тойоты», и я выжидательно возрился на шпиона. Он медлил, как бы не зная, с чего начать. Я был усталый, злой и раздраженный, и потому решил ему помочь, чтобы не мучился излишней совестливостью. «Почему демонстрация кажется вам странной?» — спросил я, тоже по возможности ярко оскалившись. «Разве она не ваших рук дело?» У него в душе завертелись вихри образов. «Ага», — подумал я, — «надо слушать во все фибры». Прат, видимо, отличался большой систематичностью и четкостью мышления. Наверное, его не раз за это хвалило начальство. Теперь похвалю и я. Слушать его было одно удовольствие. Не то что Жаркова вести с удалением чуть ли не в сотню метров.